Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о Иоанне Уэсли. В-третьих, Иоанна Уэсли обвиняли в том, что он допускал к проповеди нерукоположенных проповедников. Они говорили, что только рукоположенные проповедники могут проповедовать и только в своей церкви. Из этого запрета вытекало следующее, что руководство епископально-англиканской церкви не делали евангелизационной работы среди тех людей, которые были вне церкви, ограничившись свое служение только своей церковной кафедрой и своим приходом. Они не делали этой работы сами, но запрещали тем, которые хотели помочь им, чтобы восполнить этот недостаток. Когда Уэсли по делам организации отправился в Бристоль, то там он узнал, что его сотрудник Томас Максвелл начал проповедовать в городе Лондоне. Максвелл не был проповедником в полном значении этого слова. Он не окончил библейской школы и не был рукоположенным на проповедническое служение. Не желая заострять и так уже натянутое положение между епископальной церковью и ее руководством, Уэсли сейчас же поспешил в Лондон, чтобы обстоятельно узнать о происшедшем. В Лондоне он зашел в дом Томаса Максвелла. Он хотел поговорить с ним по поводу этого дела, но он застал в доме лишь его мать. Узнавши о цели посещения Уэсли, она сказала, и между ними произошел такой разговор. «Иоанн, вы не можете подозревать меня в том, что я могу бескритично принимать сторону моего сына, хотя бы он был и неправ. Я этого не сделаю, даже как его мать. Но я вас прошу, объедините все существующие факты по поводу этого дела, и вы убедитесь сами, что он действительно не людьми, но Богом призван совершать работу в его винограднике. Проверьте, есть ли от его работы плоды и какие, добрые или плохие. Послушайте сами, как и о чем он проповедует, и проверьте результаты его проповеди, как много людей через его проповедь познали Бога и были просвещены его спасающей благодатью». Уэсли действительно послушался совета и проверил все факты, и после этого он сказал: «Это есть дело Господне, и я не могу запрещать ему, пусть делает и ищет того, что убеждает его, что это дело от Бога и для Божьей славы». В заключение о Иоанне Уэсли хочу суммировать в нескольких словах о его деятельности как основателя методистской церкви. Говоря о деятельности великих людей, которые оставили свой отпечаток на многие столетия и даже тысячелетия. Отпечаток этот мог быть положительным или отрицательным, добрым или злым, криминальным. Но на это пусть ответит история. Иоанн Уэсли можно отнести к разряду первому, то есть великих религиозных людей, а к его деятельности отнестись с положительной стороны. Как было уже говорено, что Иоанн Уэсли был 15-м ребенком в семье Самуила и Сусанны Уэсли, пастора англиканской епископальной церкви в Англии. С самого раннего детства и продолжения всей своей жизни он вместе со своим младшим братом Чарльзом, 17-м по своему рождению, проявляли живой интерес к религиозным вопросам в своем детстве, потом в студенческие годы и в продолжении всей своей жизни. Иоанн Уэсли после окончания Оксфордского университета был ординованным священник Англиканской епископальной церкви. Видя низкий духовный и моральный уровень многих из духовенства, а это вело к тому, что и члены этой церкви следовали по стопам своих недостойных пастырей. Братья Уэсли всю свою жизнь посвятили для того, чтобы пробудить уснувшую церковь к христианской активности и святой христианской жизни. В продолжение долгого периода они трудились в рамках своей церкви. Теологические взгляды Иоанна Уэсли. Говоря вообще, то теология братьев Уэсли была ортодоксальной протестантской. Они верили абсолютно в божественность Иисуса Христа, в библейские чудеса и сверхъестественное предназначение христианской религии. В противоположность к баптистскому крещению только взрослых, методистская церковь по обряду англиканской епископальной церкви крестили младенцев. Иоанн Уэсли отвергал учение Кальвина по двум теологическим пунктам – учение о предопределении и учение о предназначении, принимая по этому вопросу учение голландского ученого-теолога Голландско-реформированной церкви, профессора Лейденского университета Арминиуса Якобуса. Кальвин учил, что спасутся лишь только те, кого сам Бог избрал и предопределил для спасения. Арминиус по этому вопросу учил, что спасение предназначено для всех людей и зависит полностью от свободной человеческой воли – принять или отвергнуть спасение. Как сказано в Священном Писании, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3:20. Как известно, Уэсли горел страшным желанием нести весть о спасении грешникам, не знающим спасительной вести о Христе. Поэтому он рвет с существующими вековыми традициями и методами работы, которые он видел в своей церкви, потому что он был уверен, что их нужно изменять. Уэсли от всего сердца верил, что спасение не в заслугах, не в добрых делах, а лишь только в святой крови Сына Божия, распятого на кресте. Он знал и верил, что только кровь Христа смывает всякий грех, и верой нужно принять Божий дар. Он бесстрашно обличал во многих грехах великих людей, не страшась их силы, ни власти, и призывал их покаянию. Та Англия, которую застал Иоанн Уэсли при своем рождении, и та, которую он оставил по случаю своей смерти, была почти неузнаваемой, потому что он своим гениальным трудом преобразовал ее. Он создал большую деноминацию и разделявшие его взгляды были не только членами Англиканской епископальной церкви, но и иных церквей. Но в основном подавляющим большинством верующих, которые были членами его церкви, это были люди, которые никакой христианской церкви не принадлежали, а были новообращенными. Но самое главное, что совершил со своими сотрудниками Уэсли, это то, что он вдохнул новую жизнь в уже многие существующие в то время разные церкви, пробуждая их в них дух евангелизации. Церкви эти не только возрастали духовно, численно, но и материально. Исчезали демоны зеленого змея, то есть пьянство, невежество, грубость нравов, брутальность, и жизнь во многих преображалась. Даже иные нации, видя благотворное влияние Евангелия на жизнь людей, старались подражать и дать место для Евангелия и в своих странах. Делая это, они получали обильные благословения от Бога. Среди таких были Ян Ньютон, автор и композитор многих духовных гимнов, Вильям Коупер, один из наибольших поэтов того времени, Вильям Вильберфорц, который поднял голос протеста против рабства, Ян Говард, который весьма много содействовал ужасным условиям тюремных институций, и Роберт Рейке, который был основателем воскресных школ. Я продолжу рассказ о Иоанне Уэсли в следующей беседе.